К 70-летнему юбилею Хрущева политиздат выпустил в свет последний 8-й том собрания его речей «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства». Здесь имелись речи и документы с мая 1963 по март 1964 года. Все юбилейные торжества закончились в один день 17 апреля. Уже на следующий день Хрущев приступил к своей обычной работе. В 1964 году, около 2 месяцев, Хрущев провел в поездках по стране. Еще в январе в СССР прилетел Фидель Кастро, которого Хрущев принимал с прежним радушием. Для гостя организовали зимнюю охоту в Подмосковье. После подписания соглашения о постоянных крупных закупках Советским Союзом кубинского сахара, Хрущев вместе с Кастро побывали в Киеве и других городах Украины. Кастро вскоре улетел на Кубу, а Хрущев задержался на Украине, посетил Киевскую ГЭС и ряд предприятий. В Киеве Хрущев принимал министра экономики и финансов Франции Жескарда Стене. Весной 1964 года, после торжественного приема в Москве первого президента Алжира Бен Беллы, Хрущев посетил вместе с гостем Крым, где они осмотрели санатории и совхозы области. В начале июня в Ленинграде Хрущев встречался с Иосипом Броз Тито. Вдвоем они осмотрели новые кварталы города и восстановленный Петродворец. Летом 1964 года отовсюду поступали сообщения о хорошем урожае. 1 августа Хрущев выехал в сельские районы Саратовской области, затем посетил колхозы и совхозы Волгоградской и Ростовской областей, Северной Осетии. В Татарии и Башкирии Хрущев знакомился главным образом с нефтепромыслами и химическими предприятиями. Отсюда Хрущев вылетел на Целину, где еще только готовились к уборке. Осмотрев хозяйство Кустанайской и Целиноградской областей, Хрущев крупно поспорил с Бараевым, директором института в Шартандах, пропагандирующим чистые пары. Хрущев распорядился снять Бараева и назначить директором другого человека. После отъезда Хрущева первый секретарь Целинного обкома партии Коломиец собрал бюро крайкома и проинформировал членов бюро о мнении Хрущева. Член бюро и директор крупнейшего совхоза области Маргун выступил, однако, в защиту Бараева и рекомендуемой им системы земледелия. Большинство поддержали Маргуна, и бюро обкома отклонило рекомендацию Хрущева, сославшись на то, что того дезинформировали. Это был, вероятно, первый случай подобного рода, но и он свидетельствовал о падении популярности и ослаблении власти Хрущева. 18 августа после посещения Иссык-Кульской долины в Киргизии Хрущев вернулся в Москву. Немало времени провел Хрущев и в зарубежных поездках. В конце марта, в начале апреля он находился в Венгрии, посещал предприятия, вузы, сельские хозяйства, подразделения советских войск. В мае состоялся продолжительный визит Хрущева в Объединенную Арабскую Республику. Поводом послужило перекрытие Нила и начало работы первой очереди на строительстве Асуанской плотины, которая возводилась по советскому проекту с использованием советского оборудования и кредитов. На стройке работали сотни советских инженеров, техников, квалифицированных рабочих. Хрущев и сопровождавшие его лица отплыли в Объединенную Арабскую Республику на теплоходе «Армения» 6 мая из Ялты и 9 мая прибыли в Александрию. Гамаль Абдель-Насер устроил своему гостю торжественную встречу. Хрущев и Насер посетили строительство Асуанской плотины, где уже находились главы многих других арабских стран. Они одновременно нажали кнопку, взорвав таким образом перемычку, отделявшую Нил от его нового русла. Вернувшись в Каир, Хрущев вел переговоры с Насером и его ближайшими сотрудниками. За заслуги в развитии советско-египетских отношений Хрущев был удостоен высшей награды Объединенной Арабской Республики ордена Ожерелье Нила. По существующим традициям межгосударственных отношений советское правительство должно было теперь наградить президента Объединенной Арабской Республики Гамаля Абдель-Насера. Еще после визита в СССР императора Эфиопии Хайле Селассие, вручившего Хрущеву высший орден Эфиопии, Никита Сергеевич поставил вопрос об учреждении у нас в стране специального ордена, которым можно было бы награждать не только руководителей социалистических, но и других государств. Хайле Селассие получил в конце концов орден Красного Знамени как участник войны против гитлеровской коалиции. Но вопрос о новом ордене так и не успели решить. Хрущев спросил посла СССР в Египте, какая из советских наград соответствует ордену Ожерелья Нила. Ему ответили, что только высшие награды страны. Хрущев отправил шифрованную телеграмму в Москву с просьбой о присвоении Насеру звания Героя Советского Союза. О такой же награде он просил и для вице-президента Объединенной Арабской Республики маршала Амера. Хотя в кругах президиума ЦК это и вызвало недовольство, соответствующий указ был принят и награды срочно отправлены в Каир. Это было ошибкой Хрущева. И Насер, и Амер в годы Второй мировой войны, по соображениям национального характера, не только выступали против Англии, но считали возможным сотрудничать с гитлеровскими властями. В дипломатических отношениях между СССР и Египтом в 60-е годы этот факт можно было игнорировать. Но было бестактно вручать Насеру и Амеру знаки Героев Советского Союза и ордена Ленина. К тому же в Объединенной Арабской Республике коммунистическая партия находилась в глубоком подполье, и многие коммунисты подвергались жестоким пыткам и истязаниям. Вернувшись в Москву из Египта, Хрущев уже через 3 недели предпринял 20-дневный визит в Скандинавию. Эта поездка откладывалась несколько лет, так как в ней не было особой государственной необходимости. Уровень отношений между СССР и скандинавскими странами не оправдывал столь продолжительного визита, который не сопровождался к тому же ни проведением серьезных переговоров, ни заключением важных соглашений. Тем не менее, Хрущев побывал в Дании, Норвегии, Швеции, знакомясь и с промышленностью, и с сельским хозяйством этих стран. С 21 по 23 июля Хрущев совершил краткий визит в Польшу для участия в праздновании 20-летия Польской Народной Республики. Больше недели он провел в Словакии, где отмечалось 20-летие вооруженного восстания. В поездке его сопровождал первый секретарь ЦК Компартии Словакии Дубчик. В это же время началась подготовка визита Хрущева в Федеративную Республику Германии. Несмотря на возражения Ульбрихта, советский лидер предполагал пойти на существенные изменения отношений между СССР и ФРГ. но визит в Западную Германию не состоялся по независимым от Хрущева причинам. После возвращения из Скандинавии и поездки в Чехословакию Хрущев начал готовить новую реформу управления сельским хозяйством. Ему казалось целесообразным создать в стране снизу доверху специализированные управления по отраслям. Глав скотоводства, глав птицеводства, глав хлопководства, глав свекловодства. Проект Хрущева встретил возражения и в кругах президиума ЦК, и среди секретарей обкомов, которым новая перестройка казалась ненужной и даже вредной при слабом развитии специализации в колхозах и универсальной взаимосвязи всех отраслей сельского хозяйства. Но Хрущев настаивал на перестройке. Он изложил свои предложения в пространной записке и разослал ее по областным комитетам партии и в ЦК Компартии Республик. Предполагалось обсудить этот вопрос на пленуме ЦК в ноябре. В октябре Хрущев решил отдохнуть на государственной даче в Пицунде, хотя и не чувствовал себя усталым или больным. Еще по дороге Хрущев посетил несколько колхозов и совхозов, провел совещание с птицеводами Крыма, беседовал с секретарями обкомов и райкомов на Кубани. Находясь на даче, Хрущев следил за подготовкой полета в космос корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту, а также принимал различных государственных деятелей. Особенно напряженным оказался день 12 октября. Впервые в истории три космонавта Комаров, Феоктистов и Егоров поднялись над землей в одном корабле. Хрущеву непрерывно звонили руководители полета и сообщали о делах на орбите. Когда космический корабль совершил третий виток, Хрущев и отдыхавший здесь же на юге Микоян связались по радиотелефону с космонавтами и поздравили их с успехом. А между тем в Кремле уже началось расширенное заседание президиума ЦК КПСС, на котором Суслов и Шелепин поставили вопрос о немедленном смещении Хрущева со всех его постов. Конечно, эта идея созрела не в один день. Мы уже упоминали выше, что обсуждение вопроса о возможной замене Хрущева началось в кругах ЦК и президиума ЦК еще в первые месяцы года. Развитию этих настроений способствовал и тот факт, что за 9 месяцев 1964 года Хрущев 135 дней провел в поездках. Есть свидетельство о том, что детальная проработка вопроса о снятии Хрущева была проведена группой членов президиума и членов ЦК еще в сентябре, когда они проводили свой отпуск на юге. Приглашенные первым секретарем Ставропольского крайкома Кулаковым для охоты в район озер Маныч, эти члены ЦК меньше занимались стрельбой или рыбной ловлей, чем политическими проблемами. Важную роль в подготовке к смещению Хрущева играл Игнатов. Он долгие годы работал секретарем ЦК КПСС с 1957 по 1961 год, входил в президиум ЦК КПСС. Однако у Хрущева сложились с Игнатовым плохие отношения, и последний после 22-го съезда партии потерял свой пост в президиуме и секретариате ЦК. В 1963-1964 годах Игнатов занимал пост председателя президиума Верховного Совета РСФСР. Он не пользовался на этом посту никаким влиянием, но мог беспрепятственно ездить по стране и помогать созданию антихрущевского блока. Игнатов не успел вернуться в состав президиума ЦК. Он тяжело заболел и умер в 1966 году. После отъезда Хрущева на юг Подготовка к его смещению происходила уже в Москве. В центре обсуждений находились, судя по всему, Суслов и Шелепин. Решающее значение имел союз с ними второго секретаря ЦК КПСС Брежнева и министра обороны СССР Малиновского. Это исключало возможность различного рода случайностей. Президиум ЦК собрался уже тогда, когда большинство членов президиума и большинство членов ЦК КПСС высказались за смещение Хрущева. Утром 13 октября Хрущев принял на своей даче министра Франции Полевского. Франция стояла перед президентскими выборами, и многих занимал вопрос, выдвинет ли де Голль свою кандидатуру на следующий срок. Полевский, считавшийся близким другом де Голля, ответил уклончиво. Но Хрущев перебил его, заявив, что настоящий политический деятель всегда борется до конца за свою власть. Хрущев намеревался пригласить Полевского к обеду, но в это время раздался телефонный звонок. Звонил Брежнев и передавал, что в Москве собрались члены ЦК и хотят провести пленум с обсуждением предложений Хрущева по сельскому хозяйству. Хрущев выразил крайнее недовольство. «Это вопрос несрочный, к тому же я в отпуске, и вы могли бы подождать». Но Брежнев настаивал. К телефону подходил также и Малиновский. Сопротивление Хрущева оказалось сломленным только тогда, когда Брежнев сказал, что люди собрались и будет обсуждать намеченные вопросы без участия Хрущева, если он не приедет. «Ладно», — сказал с раздражением Хрущев, — «присылайте самолет». На аэродроме в Москве Хрущева встречал только председатель КГБ Семичастный. Для Хрущева и Микояна стало очевидным, что на пленуме ЦК речь будет идти отнюдь не о структуре управления сельским хозяйством. На заседание президиума ЦК КПСС собрались 22 человека. Кроме членов и кандидатов в члены президиума, присутствовали министры СССР Громыко и Малиновский, несколько секретарей обкомов, в том числе секретарь Волгоградского обкома Школьников, резко выступивший против Хрущева. Председательствовал на заседании сам Хрущев. Никакой стенограммы не велось. Обсуждение было бурным, резким, откровенным, временами очень грубым. Хрущев решительно отвергал почти все обвинения в свой адрес и сам выдвигал немало обвинений в адрес присутствующих членов президиума. В защиту Хрущева выступал один Микоян, который заявлял, что деятельность Хрущева — это большой политический капитал партии, который она не вправе так легко растрачивать. Но Микояна не поддержал никто из присутствующих. Было очевидно, в том числе и для Хрущева, что пленум ЦК КПСС, который в июне 1957 года поддержал Хрущева и отверг решение президиума, на этот раз окажется не на стороне первого секретаря. Все же среди 330 членов и кандидатов в члены ЦК у Хрущева мог оказаться не один десяток сторонников. Обсуждение на пленуме могло пойти не гладко, и члены президиума ЦК стремились этого избежать. Однако убедить Хрущева добровольно уйти в отставку не удалось, и заседание, начавшееся 13 октября, пришлось прервать поздно ночью для отдыха. Все разошлись по домам, условившись собраться утром 14 октября. Однако ночью Хрущев позвонил Микояну, который также не ложился спать. «Если они не хотят меня, то пусть так и будет», — сказал Хрущев. «Я не буду больше возражать». На следующий день заседание президиума ЦК продолжалось не более полутора часов. Первым секретарем ЦК КПСС было рекомендовано избрать Брежнева, председателем Совета министров СССР Косыгина. По свидетельству Мишеля Татю, еще 31 октября 1963 года, когда Хрущев принимал лидера французских социалистов Гиммоле, последний спросил его о новом поколении советских лидеров, которые могли бы наследовать власть Хрущева. В своем ответе Хрущев на первое место поставил Брежнева, которого очень хвалил. Затем он назвал Косыгина, которого хвалил за компетентность. Хрущев назвал также Подгорного. Мы видим, что Никита Сергеевич весьма точно назвал своих преемников, хотя и не подозревал, что перемены произойдут так скоро. Во второй половине дня, 14 октября, в Кремле открылся пленум ЦК КПСС, члены которого уже заранее прибыли в Москву со всех концов страны. Заседание открыл Брежнев, председательствовал Микоян. Присутствовал на заседании и Хрущев, который не проронил ни слова. Доклад на пленуме сделал Суслов. Он продолжался всего час. В нем не было анализа деятельности Хрущева за 11 лет. Не подводились итоги и не делались выводы. Суслов сказал, что Хрущев допустил крупные ошибки в своей работе, в руководстве партии и правительством, принимал необдуманные, торопливые решения, допустил организационную чехарду. В последние 2-3 года Хрущев сосредоточил в своих руках всю полноту власти и стал ею злоупотреблять. Все достижения и успехи в стране он относил к своим личным заслугам, совершенно перестал считаться с членами президиума, третировал их, оскорблял, не прислушивался к их мнению. Постоянно всех поучал. Несмотря на неоднократные обращения к нему членов президиума, он игнорировал их замечания. В основном замечания были справедливы. Однако нужно было сказать, что Хрущев сосредоточил в своих руках всю полноту власти не 2-3 года, а 5-6 лет назад, и что члены президиума слишком редко обращались к нему с критическими замечаниями, а большая часть непродуманных и поспешных решений проводилась через президиум и пленум ЦК КПСС. Как сказал Суслов, в печати все больше и больше писали о заслугах Хрущева. За 1963 год в центральных газетах 120 раз помещался его портрет, а за 9 месяцев 1964 года 140 раз. Между тем даже портреты Сталина печатались 10-15 раз в год. Хрущев окружил себя советниками из родственников и журналистов, к голосу которых он прислушивался больше, чем голосу членов президиума. Членам президиума ряд мероприятий приходилось проводить через этих людей, так как членов президиума Хрущев не хотел слушать и не принимал их предложений. Хрущев часто ссылался на мнение своего сына Сергея и дочери Рады. Он втянул в политику всю семью, а в печати и на радио его окружали подхалимы. И здесь Суслов многого не договаривал по части самокритики. Портреты Сталина печатались в центральных газетах куда чаще, чем 10-15 раз в год. Хрущев все время ездил по стране. Он более 40 раз побывал за границей, и все это, естественно, находило отражение на полосах газет. Между тем, Сталин почти никуда не выезжал из Москвы и Кремля. Суслов явно преувеличивал роль сына и дочери Хрущева при решении серьезных проблем. Практически они не имели никакого влияния на отца при решении важных государственных дел. Верно, что в прессе и идеологических органах партии имелось немало подхалимов. Но это были, как правило, члены ЦК, а не случайные люди. Среди подхалимов можно было бы назвать и часть членов президиума ЦК, которых продвинул сюда сам Хрущев. Суслов сказал далее, что ЦК снял зятя Хрущева от Жубея с должности главного редактора «Известий» как подхалима и безответственного человека. Сославшись на Громыко, Суслов заявил, что Аджубей стал вторым министром иностранных дел, причем стремился решать дела на уровне глав правительств и дезориентировал послов. Суслов рассказал, что Аджубей, будучи в ФРГ, в оскорбительном тоне отозвался об Ульбрихте, и это вызвало скандал с ГДР, который с трудом удалось уладить. Суслов критически высказался далее о разделении партийного руководства по производственному принципу. Эта реформа внесла путаницу в работу и стала началом как бы двух партий – рабочей и крестьянской. Мы уже писали об ошибочности данной реформы, но в конце 1962 года она не встретила возражений на пленуме ЦК КПСС, ее одобрил и сам Суслов.